Вновь уезжаю я неведомо куда. Судьба опять меня несет по белу свету. Хочу увидеть я другие города. Хочу увидеть незнакомые рассветы. Пусть пролетают километры и года. Нас разлучить с тобой они уже не смогут. И вновь к тебе я возвращаюсь навсегда. И снова собираюсь дальнюю дорогу. А я возьму с собою этот майский день и соловьев ночных пленительные трели, и эту майскую душистую сирень, и звон ручьев неугомонного апреля. Возьму с собою этот летний теплый дождь и запах мокрого московского асфальта на тот далекий остров, где меня ты ждешь. Быть может, Тринидад, а может быть и Мальта. Возьму с собой звенящий под ногой мороз, в лесу под снегом замерзающие ели. И в тех краях, где с пальмой падает кокос, я вспомню снежные январские метели. И где-то там под небом Южного Креста, под белым солнцем изнывающего юга, мне снова снятся эти милые места, где так давно с тобой любили мы друг друга. И где-то там под небом Южного Креста, под белым солнцем изнывающего юга, мне снятся снова эти милые места, где так давно с тобой любили мы друг друга.